Партию было решено провести в центральном зале библиотеки. Все четверо углубились в таинственный лабиринт из книжных шкафов. По пути Сора озвучил вопрос, который недавно пришел ему в голову. «Слушай, а зачем ты вообще забрала себе эту библиотеку? Какое тебе дело до знаний каких-то там людишек?» «Ах, видите ли, моя родина Авантхейм находится на спине у фантазмы». Сора вспомнил Лапуту, тот летучий город, проплывший недавно у них над головами. «Мы крылаты, не нуждаемся в пище и живем практически вечно, поэтому земли нам попросту не нужны. Но за все эти тысячелетия, которые мы провели в сборе знаний, мы... В общем, нам стало некуда складывать книги». «Ага». И тогда Совет 18 Крыльев предложил избавиться от всех дубликатов книг. Джабрил в очередной раз упомянул Совет 18 Крыльев. Насколько им было известно, так называлось правительство крылатых, состоящее из 8 представителей своих сородичей и одного представителя всей расы. Стремясь объединить все наши знания воедино, они ввели идиотский закон, обязывающий всех крылатых делиться с остальными своими книгами. Джабрил в ярости сжала руку в кулачок. «Я, конечно же, была против! Я и еще 3 моих единомышленницы опротестовали этот закон. Но голоса все же разделились. 4 против 4. В итоге, благодаря решающему голосу представительницы всей нашей расы, этот мерзкий закон был принят!» Джабрил поникла, но затем продолжила рассказывать. «А я не желала расставаться со своей коллекцией и унесла ее из дома». «Из-за этого каприза имманити лишились практически всех своих знаний», — пробормотал Сора. А Джабрил продолжил возмущаться. «Это ведь мои книги! Я их держу в идеальном порядке, при нужных температуре и влажности! Они хотели, чтобы я отдала их на поругание другим! Ну уж нет! Это немыслимо! Недопустимо! Если бы этот гаденыш Штет не запретил насилие, я бы им всем глотки пере...» «О, мы пришли! Нам сюда! Проходите, пожалуйста!» «Она меня пугает!» Стеф решила предупредить Сору. «Ты имей в виду, это сейчас крылатые целиком посвятили себя сбору знаний. Раньше же...» Но Джабрил ее опередила. «Да-да, до 10 заповедей мы коллекционировали головы!» Призналась она, мечтательно улыбаясь, словно вспоминая старые добрые времена. «Ах, молодость! Как сейчас помню, мы вечно спорили, где повесить головы убитых нами драконий и гигантов. О, не беспокойтесь, головы имманити мы не коллекционировали. У вас слишком много, никакой экзотики», — успокоила она Сору, который невольно схватился за свою шею. «Тому, кто создал вас похожими на ангелов, должно быть очень стыдно», — ответил он. «Никакие это не ангелы, скорее уж демоны во плоти». В центре библиотеки оказалось открытое пространство, со всех сторон окруженное книжными полками. Посередине стоял круглый столик, украшенный сложными геометрическими узорами. Возле него, друг напротив друга, стояли 2 стула. «Вы и так, наверное, уже догадались, но играть мы будем в слова, но только с помощью вот этого». Джабрил подняла над столиком руку. Бесчисленные узоры на его поверхности вдруг засияли и сжались в одну точку по центру. В воздухе над ними зависли какие-то светящиеся круги, а на столе прямо напротив стульев появились 2 кристалла. «Что это?» «Это устройство, с помощью которого мы будем играть в материальные слова». Джабрил пригласил Сору к столу, и тот сел напротив нее. «Крылатые, раса солдат, и обычные игры нам не нравятся. Честно говоря, они нам попросту не интересны». «Даже несмотря на 10 заповедей?» «Да. Все эти примитивные забавы вызывают у нас только раздражение и желание побыстрее покончить со всем, отрезав противнику голову. Когда-нибудь я достану того гадкого мальчишку, придумавшего эти правила, и хорошенько его отмут...» «Ой, чуть не выругалась. Прошу прощения», — застенчиво улыбнулась Джабрил. «Какой-то кошмар». «Они раса», — хором сказали все 3 манити. «Ну и между самими крылатыми тоже возникают споры. В таких случаях мы играем в эту игру». Джабрил коснулась парящего в воздухе кристалла. «Правила просты. Участники по очереди называют слова на последнюю букву слова, произнесенного противником». «То есть им предстояла обычная игра в слова?» «Проигрывает тот, кто первым называет уже названное слово, не отвечает в течение 30 секунд или не способен продолжать игру далее», — мило улыбаясь, продолжила Джабрил. «В обществе, посвятившем себя поиску знаний, побеждает тот, кто знает больше». «Ага. А слова можно брать из любого языка?» «Да, из любого. Только имейте в виду, что слова, которые обозначают что-либо абстрактное, вымышленное или то, что вы не сможете себе представить, не материализуются. Так что если вы и попытаетесь что-нибудь сочинить, ваш ответ не зачтется. Сура вспомнил, что в описании правил было одно странное условие. А что значит «оказывается неспособным продолжать игру далее»? Игра ведь называется «Материальные слова», усмехнулась Джабрил. То, что вы назовете, возникнет, в случае, если его нет рядом. Или наоборот, исчезнет, если оно уже есть. Думаю, вы понимаете, что это означает. Они понимали. Назовешь гориллу, рядом появится горилла. Чего-то подобного Сура и ожидал, и это было интересно. Ладно, а если я, например, скажу «женщина»? Джабрил улыбнулся, словно одобряя его вопрос. Все присутствующие здесь, кроме меня, женщины, то есть ваша сестра и эта дочка, исчезнут. А все остальные женщины в мире останутся? Останутся, не переживайте. Эта игра не настолько всесильна. Снова усмехнулась Джабрил. Нас просто-напросто переносит в особое пространство, в котором слова материализуются и исчезают. Неплохое такое просто-напросто. Нападать на игрока напрямую с целью сделать его неспособным к продолжению игры тоже запрещено. Но только на игрока. Да. Ну-ка, Шира, иди сюда. Шира уселась на свое законное место, Сури на колени. Ну, мы играем, как всегда, вдвоем за одного. Так что если кто-нибудь и скажет «женщина», исчезнет одна только Стеф, ладно? Эй! На лице Стеф отразилось ошеломление. Ах да, что будет, если нападать не напрямую? Скажем, назвать сердце или воду, из которой состоят наши тела? Продолжал уточнять Сура. Джабрил усмехнулась, но посмотрел на него с уважением. В таком случае исчезнет только то, что не принадлежит самому игроку. То есть, если вы назовете воду, исчезнет лишь та вода, которая не является составляющей ваших организмов. То же касается и сердца. Крылатые же состоят в основном из магических контуров, поэтому исчезновение воды не навредит. Ага, понятно. Также имейте в виду, что как только игра закончится, все вернется на свои места. Можете не стесняться, показывать все свои знания, сказала Джабрил, ангельски улыбнувшись. И постарайтесь не умереть в процессе. А? Испуганно воскликнула Стеф, осознав смысл сказанного. Стоп! Погодите! Умереть? Происходящее в игре не оказывает влияния на внешний мир. По возвращении из игры все вернется на свои места. Если вы сможете вернуться. Что означает умереть? Минуточку! А ведь мне присутствовать, если подумать, не обязательно! Я тут больше всех рискую, как бы! Не обращая внимания на Стеф, Джабрил занесла руку над кристаллом. Итак, подражая ей, Сура и Шира занесли руки над своими. Ага, поехали! Покажи, на что ты способна! Да послушайте же меня! Стеф, сидеть! Стеф покорно уселась на пол, подчиняясь команде, скрепленной заповедями. Мне теперь даже не убежать! Не могу так больше! Магические круги вдруг начали расширяться, пока не покрыли собой все помещение. И в тот же миг всех их, судя по всему, отрезало от внешнего мира и перенесло в какое-то изолированное пространство. Другими словами, игра началась.